А вот дальше находится третий пласт, идеологический, где идеология очень элементарная, очень простая. Они создают условия для существования денежных мешков, олигархов, кошельков, которые подстраивают под себя всех, кто находится в первом пласте, и создают им жизнь. Большинство людей в современном представлении, живущих вот здесь, вот находящихся в третьем пласту, которые все это вот организуют в мире, которые и поддерживают этот самый успешный бизнес, в кавычках, самый успешный проект, они являются совершенно бессовестными. Для них понимание жизни – это что-то такое, связанное только с ними, с природой, в которой они будут существовать, и с ресурсами в этой природе, с экологией и так далее. Вот это то, что касается их семейства. Вот это вот жизнь для них. Все остальное, и вот эти денежные кошельки, олигарх какие-то, бизнесюги, для них как исполнители. Вот это вообще так мусор, на который даже внимания обращать не стоит. И поэтому в их план входит создание условий для второго плана, чтобы поработить как можно больше населения, чтобы люди были рабы, и чтобы они особо не задумывались о том, о чем я сейчас вам рассказываю, чтобы они превращались в некий такой безрогий скот, который желательно, чтобы поменьше мычал, поменьше был недоволен, рогами там по загородке не стучал. Ну вот для этого есть вот эти иносмотрщики, которых они покупают себе. Но самое интересное, что существует некий еще один, четвертый уровень, в который вот эти вот бесстыжие ребята, бессовестливые, подняться не могут. Они находятся без понимания, для чего этот мир был создан, кто когда его создавал, кто такие человеки, как это все взаимодействует. А раз так, то вот в этот, вот, ну, назовем его там божественный, пока вот так его обозначу, божественный уровень, они войти не могут. Потому что для людей без совести туда входа нет. Теперь стоит вопрос. Что нам делать? Как нам быть? Какие попытки решения, ну, существуют? Я уже сказал, что больше работать, больше дохода получать – это тупиковый путь, потому что правила игры установлены здесь. Здесь создаются условия для управления, а здесь уже маленькие ячейки, которые всем этим управляют, в том числе религия и политика. И те, кого они поставили в руководство стран и так далее. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на boosty.to/Славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.